мы будем петь, как молодость свою. 1946 год, Москва. Детский городок. Строили дети город новый. Из морских голубых камней догорал над ними закат лиловый, замирал в лесу соловей. И один сказал: «Мы тут вал нароем, никого не допустим к нам, ни людей, ни зверей, и дома построим мы для тех, кто без пап и мам». А другой ответил: «Нас очень много, этот город нам будет мал, а давайте мы лучше попросим Бога, чтобы он нас к себе забрал. Мы из солнца костер разведем над небом, будем шапкой луну тушить, и большую медведицу черным хлебом будем мы по ночам кормить. Там есть ангелы, вроде как люди, но птицы, пусть они нас научат летать. А ты знаешь, что там надо много молиться? А когда же мы будем играть?» Это третий сказал и добавил строго: «Этим ангелам я не рад. Вот они мне уже оторвали ногу, бомбу бросили с неба в ребят». Они замолчали, умолк в печали, захлебнувшись от слез соловей, и, шипя, как змеи, волны смывали недостроенный город детей. 25 февраля 1946 года, Москва. Мыши. Мыши съели ваши письма и записки, как забвенны незабвенные слова, как вы были мне когда-то близки, как от вас кружилась голова. Я вас помню юной актрисой, внешность, ноздри, полные огня. То вы были Норой, то Ларисой, то печальной сестрою Беатрисой, но играли, в общем, для меня. А со мной вы гневно объяснялись, голос ваш мог потрясать миры, и для сцены вы практиковались, я ж был только жертвой игры. Все тогда, что требовали музы, я тащил покорно на алтарь, видел вас, Элеонору Дузе, и не замечал, что вы бездарь. Где теперь вы вянете, старее? Годы ловят женщин в сеть морщин. Так в стакане вянет орхидея, если в воду ей не бросить аспирин. Хорошо, что вы не здесь, в Союзе. Что б вы делали у нас теперь, когда наши женщины не вампы, не медузы, а разумно кончившие вузы, войны, науки и труда? И живем мы так, чтоб не краснея наши дети вспоминали нас. Впрочем, вы бездетны и грустнее. Что же может быть для женщины сейчас? Скоро полночь, звуки в доме тише, но знакомый шорох узнаю. Это где-то доедают мыши ваши письма, молодость мою. 24 апреля 1949 года, Москва. Отчизна! Восстань, пророк, и вижди, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Пушкин. Я прожил жизнь в скитаниях без сроку, но и теперь еще сквозь грохот дней я слышу глаз пророка. Восстань, исполнись волею моей. И я встаю, бреду, слепой от вьюги, дрожу в просторах родины моей, еще пытаясь в творческой потуге уже не жечь, а греть сердца людей. Но заметают звонкие метели мои следы, ведущие в мечту, и гибнут песни, не достигнув цели, как птицы, замерзая на лету. Россия, родина, страна родная, уже ли мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в снег ненужное зерно? Ну что ж, прими мой бедный дар, отчизна, но, раскрывая щедрую ладонь, я знаю, что в мартенах коммунизма все переплавит в сталь святой огонь. Декабрь 1950 года, Сахалин. У моих дочурок много есть игрушек, целый деревянный коробок. Мы читали книжку, мы поймали мышку, мы посадим мышку в башмачок, чтобы в шкаф не лазила, чтоб не безобразило, чтоб не грызло бабушкин сундук —